Глава 23. Бренна стояла в кухне перед очагом, завернутая в теплое шерстяное одеяло, и с силой растирала замерзшие и онемевшие от холода руки. Вряд ли она когда-нибудь сможет привыкнуть к этим морозам. Но когда в следующий раз высунет нос на улицу, постарается одеться потеплее. Легкое постукивание привлекло внимание девушки. Нехотя отойдя от огня, она открыла заднюю дверь и впустила Джейни, Модью и Рейну. «Зачем ты запираешься, девушка? Хозяину это не понравится», — неодобрительно покачала головой старуха, снимая плащ и вешая его у двери. «Разве ты не знаешь, что я нашла убитого пса на пороге?» — язвительно бросила Бренна. «Мы все слышали о мертвой дворняжке, но это еще не причина закрываться на все засовы», — буркнула Рейна и, подойдя к очагу, положила в огонь несколько поленьев. «Это, без всякого сомнения, дело рук Боргсонов», — продолжала она. «Кровная вражда между ними и Хаардредами опять закончится чьей-нибудь смертью. Пока убивают всего лишь животных, но скоро дойдет и до людей». «Какая вражда?» — удивилась Бренна. «Нет времени рассказывать», — вмешалась Джейни, снимая накидку. «Хозяин вернулся и велел готовиться к пиру». Сердце Бренны бешено забилось при известии о том, что Гарик снова дома, но воспоминание о последнем празднестве заставило ее тут же сжаться. «Где он?» «Отправился приглашать соседей, чтобы привезти тушу убитого медведя», — весело сообщила Модья, очевидно радуясь предстоящему веселью и появлению в доме множества мужчин. «Эрин послал нас сюда вскипятить воду и убрать в холле. Корен принесет бочонки с элем из кладовой». «И сколько же продлится этот пир?» «Трудно сказать. Сейчас зима, делать нечего, так что гости могут провести здесь несколько недель». «Как поведет себя Гарик после трехнедельного отсутствия? Обрадуется ли, увидев ее?» Но Бренна немедленно выругала себя за глупые мечты и начала усердно подметать холл. Она должна помнить, что поклялась ненавидеть Гарика, и уж, конечно, даже не улыбнется ему в знак приветствия. Поэтому к тому времени, когда Гарик появился в холле, Бренна успела довести себя до бешенства. Однако, увидев его, стоявшего у тонкой перегородки, отделявшей кухню от насквозь продуваемого холла, почувствовала, как начала задыхаться, мгновенно забыв о гневе. Гарик стоял рука об руку с Перином, смеясь над какой-то шуткой друга. Вдруг он заметил Бренну, и взгляд его, словно нежная ласка, коснулся ее. Она буквально затерялась в этих зеленовато-голубых глазах, все еще искрившихся весельем. Но ненадолго. Какой-то ехидный голос в душе напомнил обо всем плохом, и девушка с сожалением отвернулась. Прошло всего несколько секунд, прежде чем Бренна почувствовала, что Гарик совсем близко, за спиной. Он молча взял ее за локоть и потянул из холла. Они прошли мимо широко улыбавшегося Перина, и хотя в дом как раз входили Горм и остальные, Гарик, ни на кого не обращая внимания, повел Бренну наверх. Та, онемев от изумления, не сопротивлялась и, только оказавшись на верхней площадке, постаралась вырваться. «Куда ты тащишь меня, викинг?» — хриплым шепотом осведомилась она. «В постель», — коротко сообщил Гарик и подхватил ее на руки, прежде чем Бренна успела сбежать. «Но внизу собрались гости», — запротестовала Бренна. Гарик от души рассмеялся, чего давно уже не слышала Бренна. «Они могут подождать, а я нет», и, прижав ее к груди, понес в свою комнату. Бренна задыхалась, охваченная жгучим желанием, но из последних сил пыталась воспротивиться ласкам Гарика. «Немедленно отпусти меня!» «Как пожелаешь», — Коварно усмехнулся Гарик и, уронив ее на постель, немедленно бросился следом, охватив коленями ее бедра. Бренна рывком села и попробовала оттолкнуть Гарика, но это было все равно, что пытаться сдвинуть гору. «Неужели нисколько не скучала по мне девушка?» — поддразнил он, снимая и отбрасывая пояс. Бренна откинулась на локтях, высокомерно оглядывая Гарика. «С чего бы это? Ты здесь не единственный мужчина, викинг!» И застыла, потрясенная при виде внезапно ставших ледяными глаз Гарика. «Ты не смеешь спать ни с одним мужчиной, кроме меня!» Теперь настала очередь Бренны скрипеть зубами от гнева, и серые глаза угрожающе потемнели. «А как насчет твоих друзей? Мне говорили, что ты позволяешь им брать любую рабыню, которой владеешь». «Значит, ты наконец поняла, что я владею тобой, Бренна?» — усмехнулся он. «Нет, но твои гнусные друзья так считают», — взорвалась девушка. «Ну что ж, на этот счет можешь не бояться, госпожа. Они больше не потревожат тебя». «Так ты велишь им оставить меня в покое?» — удивленно пробормотала Бренна. «Да, но почему? Уж, конечно, не ради меня. Достаточно и того, что я пока не желаю делить тебя ни с кем», — небрежно бросил Гарик. Глаза Бренны потемнели еще больше. «Пока... ты просто омерзителен. А когда я тебе надоем, попросту бросишь на растерзание волкам? Ну так вот, позволь сказать тебе кое-что. Ты предостерег меня, чтобы я не заигрывала с другими. Теперь моя очередь. Предупреждаю, если найду мужчину, которого пожелаю, отдамся ему, будь это раб или свободный человек, и не тебе остановить меня». «Я велю тебя выпороть, госпожа», — холодно бросил Гарик. «Тогда сделай это сейчас, и будь проклят, викинг», — взвилась Бренна. «Не допущу, чтобы мне угрожали». «А ты только этого и добиваешься». Сжав тонкие запястья, Гарик развел ее руки в стороны и наклонился над ней. «Стараешься сделать все возможное, лишь бы отвлечь меня от цели, верно?» «Вовсе нет!» — в отчаянии воскликнула она, извиваясь под ним. «Тогда лежи спокойно». Бренна почувствовала, как горячие слезы жгут веки, когда Гарик отпустил ее руку, чтобы поднять грубую юбку и спустить штаны. На мгновение Бренна почувствовала себя шлюхой, грязной шлюхой. «Но разве ему понять это?» «Ненавижу тебя, Гарик!» — прошипела она, не помня себя, пытаясь не показать слабость и сдержать слезы. Ничего не ответив, он раздвинул ее бедра и притиснул к кровати. Но тут, случайно взглянув в ее лицо, заметил катившиеся по щекам прозрачные капли и замер. «Почему ты плачешь?» — спросил он на удивление мягко. «Я сделал тебе больно?» «Нет, я могу вынести любые муки». «Тогда почему же плачешь?» «Я никогда не плачу», — совсем по-детски огрызнулась Бренна. «Тогда чьи же это слезы?» «Все потому, что я снова хочу любить тебя?» «Ты не умеешь любить, викинг, и способен только принудить беспомощную жертву». «Но ты позволила бы мне любить тебя?» «Я... нет, ни за что». Гарик нагнул голову, поцелуем убирая соленые слезинки с ее щек и висков. «Тогда к чему говорить о любви?» — тихо спросил он. «Ты все равно не поймешь». «Ошибаешься», — прошептал он, и, сжав ладонями ее лицо, нежно поцеловал в губы. «Тебе хочется, чтобы я не насиловал тебя, а ласкал, а еще лучше, чтобы вообще не дотрагивался». Он снова завладел ее ртом, и руки девушки против ее воли обвили мощную шею. «Разве не так, Бренна?» Бренна чувствовала себя словно беспомощная кукла в этих могучих объятиях и, не помня себя, машинально ответила: «Да, ты прав». «Тогда уходи». Глаза девушки широко распахнулись. Чувственный туман внезапно рассеялся. «Что?» Гарик откатился от нее и завязал штаны. «Можешь идти. Разве ты не этого хочешь?» «Не понимаю», — пролепетала Бренна ошеломленно и поспешно вскочила с кровати. «Значит, ты больше не хочешь меня?» — с тревогой переспросила она. Гарик громко рассмеялся. «Ты же утверждаешь, что ненавидишь меня, что не хочешь моих ласк, а когда я исполняю твое желание, начинаешь спорить. Решай же, наконец, что для тебя лучше, Бренна. Или ты передумала?» Серые глаза раскрылись еще шире. Негодующе охнув, Бренна устремилась к двери и, сбежав по ступенькам, натолкнулась на Джейни, спешившую в холл с горой пустых кружек. «Давай отнесу», — предложила Бренна, и поскорее отобрала кружки, пока Джейни не успела отказаться. Войдя в холл, девушка застонала про себя, поняв, для кого предназначалась ноша. Оказалось, что за это время успели приехать Хьюг, Ансельм и Байерт с двумя приятелями. Бренна стиснула зубы и зашагала к длинному столу, за которым устроились мужчины. Проходя мимо Перрина, она заметила, как тот лукаво подмигнул, и невольно улыбнулась в ответ. Сначала Бренна поставила кружки перед двумя незнакомыми мужчинами, так что те немедленно зачерпнули медовуху из огромной чаши посреди стола. Потом подошла к Байерду, который, к счастью, о чем-то спорил с Гормом и не заметил ее. Оказавшись, наконец, рядом с Ансельмом и Хьюгом, Бренна окинула их полным отвращения взглядом, но тут же натянуто улыбнулась, заметив, что Гарик не спускает с нее глаз. Вдруг Хьюг ловко схватил ее за талию и усадил к себе на колени. «Вижу, брат, ты все-таки укротил эту ведьму», — хмыкнул он. «Не думал, что это возможно». «А разве я что-то обещал?» — удивился Гарик. Бренна сидела, не шевелясь. «Будь на месте Хьюга любой другой мужчина, она, может, и рискнула бы пофлиртовать с ним. Но этого она ненавидела и презирала. Она у тебя уже 3 месяца, и ты так редко бываешь дома, что наверняка не дотрагиваешься до нее. Почему бы тебе не продать девку мне?» — предложил Хьюг. «Даю 3 лучших лошадей. Если хочешь, даже 4». Бренна пристально уставилась на Гарика, ожидая ответа. Брови викинга были хмуро сведены, руки сложены на груди. Гарик продолжал молчать, и Бренна почувствовала, как паника охватила ее. Неужели он решит продать ее? Только сейчас девушка с ужасом поняла. Гарик имеет право сделать с ней все, что угодно, а она не может даже протестовать. Бренна уже была готова открыть секрет, умолять Гарика не продавать ее, отказать брату. Но нетерпеливый голос Хьюга остановил ее. «Ну, что скажешь, брат?» «Ты мог с самого начала выбрать эту девушку, но предпочел ее сестру», — напомнил Гарик. «По правде говоря, просто не думал, что с ней можно справиться. Я хотел девушку с характером, но это едва не откусило мне язык. Стоило лишь поцеловать ее. Сдается мне, что она покорилась». «Значит, теперь ты передумал. Собираешься завести гарем, как те восточные калифы. Твое счастье, что женился на послушной тихой женщине, которая смотрит сквозь пальцы на твои шалости». Гости громко смеялись, и даже Ансельм присоединился к общему веселью. Только Хьюг оставался серьезным. И Бренна вся сжалась, чувствуя, как впиваются в тело грубые пальцы. «Ты не ответил, Гарик», — холодно напомнил Хьюг. «Зачем тебе эта девушка?» — серьезно осведомился Гарик. «Она не так уж покорна, как тебе кажется. Язык у нее острее лезвия меча. Но тебе, конечно, этого не понять. Она упряма, своевольна, строптива и вспыльчива. Единственное ее достоинство — красота. Но именно по всем этим причинам я и хочу ее. Мне нравится ее неукротимый дух. Ты просто искалечишь ее, потому что слишком горяч и нетерпелив, Хьюг, — резко бросил Гарик. Однако все это не имеет значения. Я пока не хочу продавать ее, — смягчившись, добавил он. Тогда я желаю, чтобы плутовка меня ублажила. И сейчас же, — объявил Хьюг и поднялся из-за стола, не выпуская Бренну. «Нет, брат, я не продам ее и ни с кем не хочу делить», — предостерег он, тоже вскочив. Хьюг немного поколебался, но, наконец, нервно усмехнувшись, разжал огромные руки и снова уселся. Бренна стояла, словно прикованная к месту, ощущая, как напряжение давит на плечи нестерпимой тяжестью. Все это время, пока сыновья спорили, Ансельм не произнес ни слова, но теперь, откашлявшись, строго предупредил Хьюга. «Довольствуйся огневолосой женщиной, которую оставил дома, и забудь об этой. Она принадлежит Гарику, потому что я так велел. И если он когда-нибудь решит ее продать, то только мне, поскольку больше никто не даст ему столь высокую цену, даже ты». Сыновья в полном недоумении уставились на отца. «Но ты сам говорил, что не можешь оставить ее в своем доме, потому что боишься получить нож в спину», — напомнил Гарик. «Почему теперь ты не прочь получить ее обратно?» «Я дал тебе эту девушку в надежде, что ты захочешь удержать ее у себя, но если нет, тогда я скорее освобожу ее, чем позволю, чтобы она принадлежала кому-то другому». «Значит, заплатишь огромные деньги, только чтобы отпустить ее на волю?» — удивился Гарик. «Верно». «Но это просто неслыханно, отец!» — запротестовал Хьюг. «И тем не менее я так и сделаю». Бренна в изумлении уставилась на Ансельма. «Опять она должна быть благодарна ему! Будь проклят, этот человек! Как она, зная все это, осмелится убить его!» «Иди, присмотри за обедом, госпожа!» — неожиданно резко приказал ей Гарик. Обернувшись, Бренна увидела мрачное лицо и зловеще нахмуренные брови и поняла, что Гарику, очевидно, не по вкусу пришлись слова отца. «Не стоит кричать, викинг, я и так прекрасно слышу!» — надменно фыркнула она и зашагала прочь. Однако все-таки нашла время, чтобы остановиться возле Перина и прошептать ему на ухо. «Видно, не дождаться тебе, пока он подобреет. Бедняжка Дженни!» «Это я, бедный!» — жалобно пробормотал он в ответ, но тут же ухмыльнулся. «Ну, думаю, все переменится, если ты хоть раз ему улыбнешься». «Стыдись, Перин, предлагать такое!» Бренна громко рассмеялась и направилась в кухню, не подозревая, что Гарик провожает ее глазами, которые теперь приобрели оттенок бушующих волн в штормовом море.